Следующий день. Главный парк Стимлонда. Вот уже 5 минут лорд Даремис прогуливался с юной светловолосой барышней по тропинке и примило с ней общался. Али шла с отставанием в 20 метров и злилась. На себя в первую очередь, потому что зрелище Нир и кто-то еще ей почему-то не нравилось. Вернее, оно всегда ей не нравилось, но раньше Али списывала антипатию на то, что это Даремис ее постоянно раздражал. И неважно, в каком он обществе. Но теперь здравый смысл на пару с логическим мышлением подкинули еще один вариант, и сваха пришла в ужас. Тем временем назревали перемены. Нир, улыбаясь, говорил что-то блондинке, с лица которой медленно сползало довольное выражение. Следом был выкрик «Невоспитанный плебей!» пощечина и гордый уход прекрасной девы. «И что случилось?» Али подошла к мужчине, и теперь они вместе провожали неудавшуюся кандидатку взглядом. «Без понятия». Поглядев на нее кристально честными глазами, отозвался Нир. «Ну, раз мы так удачно остались вдвоем...» «То не разойтись ли нам прямо сейчас?» С нажимом закончила за него фразу рыжая. «Да я вовсе не о том». Не внял предупреждению в голосе свахи Нир. «Я предлагаю прогуляться». «Нет!» – отрезала девушка. «Да». «Не обсуждается!» «Али, мне тебя на сей раз при всем честном и не очень народе поцеловать!» Вкрадчиво осведомился брюнет. «Ах ты!» – начала шипеть рыженькая. «А ты не ругайся, Огонюк, не ругайся. Лучше пойдем-ка к озеру. Помнится, там можно было взять в аренду лодку». «Ты все же решил утопить несговорчивую барышню?» «Хочу тебя разочаровать, Даремис. Подобное не сойдет тебе с рук». «Это последнее, что я хочу с тобой сделать, дорогая», — хмыкнул мужчина и каким-то странным тоном закончил. «Сладкая, ты даже не представляешь, что может сойти мне с рук». Али невольно вспомнила, что почти ничего о нем не знает. О своей деятельности Нир не распространялся. В анкете тоже не писал ничего конкретного. Ну, а попытки выяснить что-то самостоятельно ни к чему не приводили. Аристократ как аристократ. Праздный зевака-гуляка, получающий доход от процентов, положенного предками в банк состояния. Не верилось, если честно. Нир не был похож на прожигателя жизни. Тем временем, подцепив собеседницу под локоток, мужчина увлек ее в указанном ранее направлении. Али помялась, но пошла, подавляя желание вырваться и скрестить руки на груди. К сожалению, этот жест несет слишком явную негативную окраску для того, чтобы она могла себе это позволить. Сваха должна быть веселая, раскованная, общительная и яркая. Это аксиома. Не делай людям видеть девушку иной. Это наедине с Ниром можно вредничать сколько угодно, а в общественном месте, будь добра, держи лицо. Потому что парк место оживленное, а лишних слухов не нужно. Кстати, о слухах. «А ты не подумал, как это все выглядит?» Спросила Алана и в ответ на вопросительный взгляд спутника пояснила. «Наша с тобой прогулка». «Как свидание?» Судя по хитрому взгляду мужчины, он не только подумал, но и рассчитывал именно на это. «Именно!» Сухо кивнула Али. «Это может плохо сказаться на моей репутации». «У тебя замечательная репутация, Огонюк. Такая мелочь ей не может повредить. Тем более, что все исключительно прилично. Пока». «Ох, какая оговорочка, однако. Весьма стимулирующее воображение, надо признать». Алана разъяренно взглянула на довольно улыбающегося мужчину и прошипела. «Ведите себя, как полагается джентльмену, лорд Даремис!» Он склонился почти к самому ушку девушки, предательски заолевшему от такой волнующей близости, и хрипловато произнес. «Я веду себя, как полагается влюбленному мужчине, Али». Сваха остановилась, вынуждая затормозить этого наглого до невозможности типа, и серьезно сказала. «Еще немного, и я просто развернусь и уйду. А если ты попытаешься мне помешать, буду вопить на весь парк о маньяках и приставании. И тогда ничего не останется уже от вашей репутации, Нирдор и Мисс. Прекрати поясничать. Меня это раздражает, злит. Смущает? Тихо закончил мужчина. Али покраснела, но тон остался по-прежнему холодным. Ты меня понял? Да, моя леди. Обещаю вести себя примерно. И они пошли дальше. В молчании, но все же пошли. Солнышко пригревало, птички пели, а леди Алана понимала, что, кажется, пропала, потому что идти с ним сейчас было чистой воды глупостью. Да, девушка поставила Нира на место, но прекрасно осознавала, что это временно. Хотела, чтобы это было временно. Наверное. Ох уж эти девушки. Переменчивые ветреные натуры, которым так хочется настоящих чувств. Так, чтобы... Ах! И сердце трепетало, дыхание замирало, голова кружилась и непременно до гроба. Конечно, главный похоронный аксессуар предполагался только в очень отдаленном будущем. Как ни крути, а Нир ей нравился. Очень нравился. Настолько, что до сих пор не был решительно послан к великой неизвестности, и настолько, что Алана сейчас шла с ним под ручку, прекрасно понимая, что скоро ее будут соблазнять. И, надо сказать, сваха скорее изрядно расстроится, если ее ожидания не оправдаются. Господин Дореймис лишь многозначительно улыбался, позволяя искрам радости отражаться в своих глазах. Неприступная крепость пошла на уступки. За эти месяцы он уже почти отчаялся, и тут такой подарок судьбы. Парочка неторопливо прогуливалась. Алана уже успокоилась и улыбалась своим мыслям, которые причудливо порхали с одной темы на другую. Девушка периодически косилась на своего спутника и краснела, когда встречалась с ним взглядом. «Мила, когда это случилось, вновь проговорил Нир. Ты знаешь, что у тебя даже ушки олеют?» «Я рыжеволосая», — в подтверждение тряхнула медной копной сваха. «У меня чувствительная кожа, а сегодня очень жаркий и солнечный день. Наверное, немного сгорела». «Сегодня не настолько жаркий и солнечный день», — не согласился с ней мужчина. Али только возмущенно на него взглянула. Вообще-то, развеивать вполне логичные оправдания девушки как минимум некрасиво. Дореймис остановился и повернулся к своей спутнице. Осторожно коснулся локтя свахи, погладил обнаженную кожу и скользнул пальцами к запястью. Провел подушечками по чувствительной внутренней стороне ладони. Поднял маленькую ручку рыжей, полюбовался бледной, нетронутой загаром кожей и коснулся ее поцелуем со словами: «Надеюсь, ты простишь эту вполне невинную вольность». Судя по тому, как чувствовала себя Али, вольность была вот совсем не невинной. От ощущения прохлады его руки по коже прокатились мурашки. А уж затем, как его губы касаются ее пальчиков, рыженькая и вовсе следила, затаив дыхание. Нир Дореймис внимательно оглядел полностью дезориентированную сваху и, схватив ее под локоток, двинулся дальше. Али послушно шла и пыталась осознать, что это вообще было и, самое главное, чем грозит. Нир решил пообщаться на отвлеченные темы. «Вы не боитесь воды?» Вновь вернулся к вежливой волне аристократ. «Вовсе нет», — с легкой запинкой ответила девушка. «А что?» «Вы забыли, что мы идем кататься на лодке?» «Разумеется, нет. Просто ваш вопрос кажется немного странным. Или вы собираетесь опрокинуть наше судно посреди озера и посмотреть, насколько хорошо я плаваю?» — пошутила девушка. «Что вы, моя леди, я бы никогда не опустился до такого низкого поступка». Мягко улыбнулся Нир, мысленно прикидывая, что посередине озера он, конечно, этого делать не станет, а вот у берега... Перед мысленным взором Дореймиса появилась весьма интригующая картинка мокрой девушки. Шляпка бы, наверное, не выдержала испытания стихией и слетела с головы девушки. Волосы расплелись и мокрыми змеями облепили изящные плечи, а блузка намокла, просвечиваясь и позволяя оценить прекрасные формы, а также белье или его отсутствие. Будоражит. А еще городской дом Нира находится как раз неподалеку от этой части парка, буквально в нескольких минутах. И, разумеется, он, как настоящий джентльмен, проводит даму в беде к себе, дабы оказать ей посильную помощь. На этом этапе мысли мужчины свернули в совсем уж неприличную сторону. Там была Али совершенно без одежды, ибо в мокрой можно и простудиться, и он сам как раз в процессе раздевания ерится с трудом. Но все же донесся до замечтавшегося фантазера голос предмета его грез. «Не так ли, лорд Даремис?» Нир смотрел на Али и понимал, что ему, к сожалению, нечего ответить. Переспрашивать тоже некрасиво. Неизвестно, как долго и на какую тему рассуждала прелестная рыженькая сваха. Поэтому мужчина только улыбнулся и пожал плечами. «Боюсь, по ряду причин тут не может быть какого-либо однозначного ответа». Вдохновенно выдал мужчина и неподдельно обрадовался, когда тропинка, по которой они шли, вильнула, и показался пирс. «Вот мы и пришли». «Надо признать, я не раз была в этом парке, но до водных прогулок так и не добралась». Мило порозовела его спутница, с любопытством оглядывая стоящие у причала парусные яхты и весельные прогулочные лодки. «Подозреваю, это связано с тем, что ты здесь работала, а не отдыхала». Вновь плавно скатился на более понебратское отношение Нир. Али, если и заметила это, то не придала значения, лишь улыбнулась и неожиданно покладисто сказала: «Быть может». Спорить сваха не хотела. Почему-то сейчас хотелось молчать, щуриться на яркое красно-оранжевое солнце из-под полей маленькой шляпки и наслаждаться странным ощущением, рождавшимся где-то внутри. Было странно, но... хорошо. Минуту релаксации прервал баритон Нира. «Выбери пока, на чем поплаваем, хорошо?» И, не дожидаясь ответа слегка опешившей свахи, мужчина развернулся и ушел к небольшому домику администрации пирса. Наверное, оплачивать аренду лодочек. Али проводила взглядом его высокую, гибкую фигуру и решила, что если свидание, то пусть свидание. Почему бы и не забыть на время, что она сваха, а Нир ее клиент? В конце концов, этот клиент недвусмысленно намекает на то, что записался он в их контору только потому, что имеет виды на саму Алану. Да и сердечко девушки вовсе не стало стучать реже со дня их первой встречи. Ну, а сейчас надо выбрать, на чем они отправятся покорять это озерцо. И, подобрав пышные, почти невесомые юбки, девушка пробежала по закачавшемуся подвесному мосту и спрыгнула на доски настила. Потрескавшиеся, старые, высушенные солнцем и ветром, они, казалось, прогревали даже подошвы босоножек рыжей. Да, сегодня припекает, так что такая прогулка – то, что доктор прописал. Нир пришел почти сразу, на ходу стаскивая камзол и оставаясь в белоснежной рубашке и бордовом жилете, который тоже начинал расстегивать. Ощущая, как припекает, Али сожалела, что не может последовать этому замечательному примеру и тоже что-нибудь с себя снять. Поймав пристальный, оценивающий взгляд Нира, девушка забеспокоилась и нервно поежилась. «Что?» «Не знаю, как ты, а я вижу тут как минимум несколько ненужных вещей», — протянул брюнет, окидывая тонкую фигурку свахи очередным, не то что раздевающим, обдирающим взглядом. «Великая неизвестность! Так она это вслух сказала?» Судя по многозначительной улыбке Нира, да –